Москва, тот же день. Невысокий, худощавый и сутулый человек, похожий повадками и лицом на шакала, выбрался из новенькой бежевой BMW Z8 и захлопнул дверцу. Он повернулся к кирпичной пятиэтажке и слегка прищурился. Щеки у мужчины были впалые, нос тонкий и хрящеватый, глаза сидели глубоко и смотрели на мир со странным спокойствием часовой мины, которая невозмутимо и равномерно отсчитывает минуты до будущего взрыва. Одет мужчина был в легкое серое пальто и темные брюки. В руке у него был белый пластиковый пакет, из которого торчали вялые красные головки гвоздик. Народу во дворе было немного, пара молодых мам с колясками, да три мужичка, забивающие за деревянным столом козла. Поглядывая на дом, он вынул из кармана коробку тонких сигар, достал одну, вставил в тонкие сухие губы и прикурил от тяжелой зажигалки «Зиппо». Он успел сделать всего две затяжки, когда в кармане пальто зазвонил мобильник. Мужчина неторопливо достал телефон, неторопливо поднес его к уху и проговорил в трубку спокойным, чуть сипловатым голосом. «Слушаю, шакал, это Виктор. Привет. Как наши дела?» «Порядок. Имя подтвердилось, адрес тоже. Это она. Хорошо. Ты сейчас где?» «Возле ее дома. Ясно. Ты только не пари горячку. Она женщина пожилая, у нее наверняка проблемы с памятью. Если она ничего не вспомнит...» «Занимайся своим делом», — сухо перебил собеседника шакал. «А я займусь своим. До связи». Он отключил связь и сунул мобильник в карман. Итак, информация подтвердилась. Вот ее окно на втором этаже, слева от подъезда. Шакал взглянул на окно и затянулся тонкой сигарой. Дым приятной теплой волной прокатился по гортани и заполнил легкие. «Пора!» — выдохнул шакал, и облачко сизого дыма вырвалось у него изо рта. Дверь открылась, и на пороге возникла грузная женская фигура в засаленном халате. «Анна Львовна Сопова?» — вежливо осведомился шакал. «Нет». Сухо ответила женщина и глядела шакала хмурым, недоверчивым взглядом. «Я ее домработница. Могу я видеть саму Анну Львовну?» «А вы кто ж такой будете?» «А ее бывший воспитанник пришел навестить». «Воспитанник?» — женщина глядела шакала снизу доверху подозрительным взглядом. «Стой здесь, воспитанник, а я пойду спрошу». Она хотела закрыть дверь, но шакал подставил ногу. Брови домработницы взлетели к самой кромке седых волос. «Ты чего хулиганишь?» — изумленно проговорила она. «Она будет рада меня видеть», — заверил женщину шакал, подбавив голос патоки. «Можно мне войти?» Домработница насупилась. «Анна Львовна больна», — отчеканила она. «У нее полиартрит. Лежит, не вставая, уже 3 дня. Тем более она обрадуется моему приходу. Я принес ей цветы и фрукты». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Первым взгляд отвел шакал. «Успокойся», — сказал он себе, — «ты ее пугаешь». Когда он вновь взглянул на домработницу, на губах его играла дружелюбная улыбка. Однако взгляд домработницы стал еще более подозрительным. «Тебя как зовут-то?» — спросила она. «Как тебя представить?» «Боюсь, что Анна Львовна не вспомнит моего имени. Прошло много лет». «А вот это ошибаешься. Анна Львовна помнит всех своих воспитанников. Бывает, забудет поесть или в туалет сходить, а вот их окаянных помнит. Так как тебя зовут, милок?» Шакал улыбнулся и ответил. «Меня зовут Егор. Егор Кремнев». «Егор Кремнев? Хорошо, я так и передам. Ты ногу-то убери, а то дверью отстригу». Шакал нехотя убрал ногу. «Вот так», — кивнула домработница и захлопнула дверь перед носом у шакала. Лицо шакала побелело от гнева. Он почувствовал непреодолимое желание выставить дверь плечом и войти в квартиру. Если придется, то даже пройти по голове мерзкой домработницы, как было бы замечательно разбить ей голову об стену или просто свернуть шею. Шагал представил себе эту картину и даже услышал хруст ломающихся позвонков. Усилием воли он заставил себя успокоиться. Главное — не наделать глупостей. За дверью послышались шаркающие шаги. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Домработница высунула в щель нос и неприязненно проговорила. «Анна Львовна совсем плоха, но тебя она помнит». «Так мне можно войти?» — нетерпеливо спросил шакал. Домработница несколько секунд молчала, затем с явным сожалением и с нескрываемой неприязнью на лице открыла дверь и сказала. «Ну, входи, раз пришел, только постарайся ее не волновать. Видеть себя тише воды, ниже травы, понял?» «Как не понять?» — улыбнулся шакал, переступая порог квартиры. Анна Львовна Сопова лежала в постели. Она была седа, жирна и неопрятна. В комнате стоял удушливый запах медицинских препаратов. Шакала едва не стошнило. Он терпеть не мог запаха больницы и не мог без отвращения смотреть на лица больных стариков. Но сейчас он снова, в который уже раз за последние 5 минут, преодолел себя и дружелюбно улыбнулся. «Добрый день, Анна Львовна!» Толстая старуха, лежащая в постели, повернула седую голову и уставилась на него холодным взглядом. Затем разомкнула слипшиеся губы и пророкотала. — Ты не Егор Кремнев, я Марфа! — рявкнула вдруг старуха. По коридору зашлепали тапочки, дверь распахнулась. — Что? — Анна Львовна взволнованно спросила домработница. — Ты кого ко мне привела? — «Как таково? Это ваш бывший воспитанник. Вы разве не узнаете?» «Первый раз его вижу». Домработница перевела взгляд на шакала, глазки ее блеснули недобрым блеском, а нижняя челюсть слегка выдвинулась, придав лицу сходство с бульдожьей мордой. «Звони в милицию», — велела Анна Львовна. Марфа повернула, чтобы выйти, но шакал быстро преградил ей дорогу и захлопнул дверь. Домработница остановилась и с ужасом уставилась на шакала. «Че это ты задумал?» — испуганно пробормотала она. «А ну, уйди с дороги! Хуже будет, если не уйдешь!» Гнев захлестнул шакала. Он снова испытал непреодолимое желание размозжить проклятой старухе голову. Но нужно было держаться. «Позвольте мне все объяснить», — мягко попросил он. «Если мои объяснения вас не устроят, вы позвоните в милицию. Но я уверен, что это не понадобится». Домработница повернулась к Анне Львовне и вопросительно на нее посмотрела. Та лежала в постели и хмуро смотрела на шакала. «Так что будем делать, Анна Львовна?» — спросила домработница. «Пусть», — хрипло выдохнула Анна Львовна, — «пусть объяснит». Шакал облегченно вздохнул. Встреча с милицией не входила в его планы. Он пришел сюда за информацией, а не за неприятностями. «Ну, — требовательно проговорила домработница, — чё молчишь-то? Сказано тебе? Объясняй!» «Дело в том, — медленно начал шакал, — что я действительно не Егор Кремнев. А назвался я так для того, чтобы Анна Львовна впустила меня». «Ишь ты! — усмехнулась домработница. — Обманул, стало быть. И ведь не покраснел даже, когда врал!» Шакал улыбнулся, покраснел. Но в подъезде было темно, и вы не заметили. Итак, я не Егор Кремнев, я его близкий друг. Зовут меня Андрей Борисович Звягин.